Возле подъезда они никого не встретили. В лифте при свете выяснилось, что собака действительно карликовый персиковый пудель, к тому же мальчик. Ну что ж, мальчик так мальчик. В квартире пудель не стал самовольничать, а дисциплинированно сел на коврик в прихожей, терпеливо ожидая, пока Надежда снимет пальто и обует тапочки. В ванной они основательно вымыли лапы, а заодно и животик. Песик был не очень грязный, видимо, потерялся недавно. После мытья он безошибочно определил, где в квартире кухня, и бодро туда потрусил. «Знаю, что ты будешь есть», — обнадежила его Надежда и вывалила в миску банку кошачьих консервов. Всем известно, что кошачья еда гораздо вкуснее собачьей, так что собака от нее никогда не откажется. Так и оказалось. Пудель съел все и попросил добавки. Надежда выдала ему еще кусочек ветчины, а сама выпила чаю. После чего взяла песика на руки и внимательно осмотрела ошейник. «Ну да, вот он, медальон, в шерсти запутался». «Цезарь», — прочла Надежда надпись на медальоне. «Ну надо же, какое у тебя внушительное имя. Вот не знала, что маленьких собак так называют. Это имя больше подходит для датского дога или мастифа. На худой конец для боксера. Ну, не обижайся, это я так». Кроме имени, на медальоне мелким почерком были написаны цифры. Поднеся песика к свету, Надежда поняла, что это номер телефона. «Ну вот», — обрадовалась она, — «сейчас позвоним твоим хозяевам и сообщим, что ты нашелся. А то они, наверное, волнуются, нужно их успокоить». Однако в глазах песика особой радости она не увидела. Возможно, он просто не понял ее слов. Надежда набрала номер и долго слушала длинные гудки, после чего ей ответил тихий женский голос. «Я звоню по поводу собаки», — сообщила Надежда и не услышала в ответ ни слова. Обычно в такой ситуации люди начинают ахать и охать от радости, что собачка нашлась. Затем следуют слова благодарности, после чего некоторые осведомляются, какую награду хотят за собаку. В данном случае ничего этого не было. «Алло, вы меня слышите?» — спросила Надежда. «Я нашла вашу собаку. У вас ведь есть собака? Кличка Цезарь». «Ну да», — прошелестела женщина. «Может, она больна? Или уже спала? Хотя если бы у Надежды пропал домашний питомец, она бы до утра глаз не сомкнула». «Когда вы сможете ее забрать?» Надежде все это уже надоело. На часах без малого 11, вечер проболталась в театре этом, да теперь еще собака приблудилась. «Но я...» — начала женщина, и тут вдруг не то всхлипнула, не то издала стон. И все стихло. «Да что же это такое?» — вскипела Надежда и хотела уже отключиться, но тут снова послышался голос той женщины. Теперь он был какой-то обреченный. «Я, конечно, заберу собаку. Спасибо вам за то, что ее нашли и позвонили». «Ну и ладно», — повеселела Надежда. «Если вам сегодня неудобно, то Цезарь может у меня переночевать». «Нет-нет», — женщина снова вскрикнула. «Обязательно сегодня. Скажите свой адрес, и я приеду». Надежда задумалась. С одной стороны, ей совершенно не улыбалось пускать в квартиру абсолютно незнакомого человека. Она сейчас одна. Черт бы побрал эту командировку. Даже кота нет. С другой, время было позднее, и тащиться куда-то с собакой наперевес тоже не хотелось. «Хорошо», — нехотя проговорила она. «Только приезжайте поскорее». И продиктовала свой адрес. Причем перед глазами встало сердитое лицо мужа, который такое ее поведение очень не одобрял. Надежда Николаевна и сама понимала, что поступает неосторожно. «А вот не надо было в командировку так надолго уезжать», — сердито подумала она и почесала пуделя за ушами. «Ну вот, скоро за тобой приедет хозяйка». Песик, однако, не выразил никакой радости. Может быть, дома к нему плохо относились? Ерунда. Песик выглядел сытым и здоровым, дорогой ошейник недавно подстрижен. О нем явно хорошо заботились. Прошло минут 40. Надежда вымыла чашку, разобрала постель и смыла косметику. «Ну, сейчас передам тебя с рук на руки и лягу», — зевнула она. Спать хотелось ужасно. Песик, однако, выглядел каким-то нервным. Он бегал по квартире, подвывая, так что Надежда даже предложила ему воспользоваться кошачьим туалетом. Песик посмотрел грустно и дал понять, что дело вовсе не в этом. И столько тревоги было в его взгляде, что у Надежды в душе шевельнулось неприятное предчувствие. «Глупости», — сказала она. «Все будет хорошо. Воссоединишься со своей хозяйкой, скоро будешь дома». Показалось ей или нет, что пудель покачал головой. В это время из коридора донесся оглушительный вой. Тут нужно сделать небольшое пояснение. В доме у Надежды Николаевны было два рубежа обороны от внешнего мира. Дверь подъезда с домофоном и еще одна дверь с лестничной площадки в тамбур, где находились четыре квартиры. Так вот, когда кто-то звонил с лестницы, раздавался обычный довольно мелодичный звонок. Но если звонили снизу в домофон, в коридоре раздавался звук, представлявший собой что-то среднее между пароходной сиреной и сигналом воздушной тревоги. Домофон был новый, его заменили недавно, а сигнал еще не отрегулировали. Надежда и сама-то вздрогнула, а несчастный пуделек взвизгнул, забился под диван и там тоненько заскулил. «Ну что ты, милый», — проговорила она, — «не пугайся. Это, наверное, приехала твоя хозяйка. Ты ведь Цезарь. Собака с таким именем должна быть смелой». Пудель затих, но смотрел из-под дивана недоверчиво. Надежда вышла в прихожую, нажала кнопку на динамике домофона и на всякий случай спросила. «Кто там?» «Мы за собакой приехали», — раздался ожидаемый, хотя и не очень вежливый ответ. «Заходите». Надежда нажала еще одну кнопку, и раздался щелчок открывающегося замка. Пудель успокоился и вышел в прихожую, с любопытством поглядывая на дверь. Надежда взяла его на руки, ласково почесывая за ушами. «Хороший мальчик, я буду тебя вспоминать». Прошла минута, другая, и, наконец, позвонили в дверной звонок. Надежда с пуделем на руках вышла в тамбур и открыла дверь. На пороге стояла рослая брюнетка лет 40, в короткой не по возрасту кожаной юбке и лакированных сапогах-ботфортах, значительно выше колен. Из-за ее плеча выглядывал мрачный, нагло бритый мужичок, гораздо ниже ее ростом. Брюнетка изобразила ненатуральную улыбку, продемонстрировав двойной ряд крупных лошадиных зубов, и проговорила хриплым прокуренным голосом. «Здрасте, мы, значит, за собачкой своей пришли? Вот она, наша собачка!» Она потянулась к пуделю, но тот неожиданно зарычал и цапнул брюнетку за палец. «Ах ты, зараза!» — вскрикнула та, тряся рукой. «Ты что же это вытворяешь? Ну, блин, я тебя...» Пудель не стал дожидаться окончания фразы, а соскочил с рук Надежды и опрометью бросился в квартиру. «Куда? Держи его!» — подал голос бритый тип и попытался обойти свою рослую спутницу. Та, однако, придержала его за плечо и шикнула. «Тсс, обожди. Сейчас мы все здесь культурно разрулим, без лишнего шума». Затем она снова натянула на лицо фальшивую улыбку и обратилась к Надежде. «Вот такой он непослушный, все время от меня убегает. Вот так и потерялся. Убежал в кусты и пропал. За кошкой, что ли, погнался или еще за кем. Хорошо, что вы его нашли. Можно мы к вам зайдем, чтобы его поймать?» Надежда замешкалась с ответом. Поздние визитеры с каждой секундой нравились ей все меньше и меньше. Начать с того, что голос долговязой брюнетки был совсем не похож на голос женщины, с которой Надежда разговаривала по телефону. Грубый и хриплый, к тому же с характерным южным произношением, да и манеры соответствующие. Кроме того, пудель ей явно не обрадовался. Зарычал сердито, да еще укусил. Разве так собака должна встречать свою хозяйку? А самое главное, отчетливо подала голос врожденная интуиция Надежды, которая всегда позволяла ей отличить ложь от правды, плохих людей от хороших. И тогда Надежда Николаевна решила устроить поздним визитерам небольшую проверку. «Знаете, ваш Мишель такой нервный, такой возбудимый. Если мы все станем его ловить, он куда-нибудь спрячется, и ни за что его не найдешь. Это он от неожиданности так себя повел. А если вы его просто позовете, может, он и выйдет». «Вряд ли», — с сомнением протянула брюнетка. «А вы все же попробуйте». «Мишель! Мишель!» — неуверенно позвала женщина, заглядывая через Надежде на плечо. «Все ясно», — уверилась Надежда Николаевна. «Никакая это не хозяйка, даже не знает, как зовут собаку». «Вот черт влиплая, сама этим жуликам позвонила». Медленно отступая, она проговорила. «Извините, сегодня у нас ничего не выйдет. Надо дать собаке успокоиться, прийти в себя. Давайте мы завтра созвонимся». «Завтра?» — фальшивая улыбка сползла с лица брюнетки. «Нет, завтра мы никак не можем. Завтра мы очень заняты. Да и зачем вам лишний день с этой непослушной собакой возиться?» С этими словами брюнетка двинулась в сторону квартиры, пытаясь оттеснить Надежду от двери. «Ничего, как-нибудь потерплю». Надежда встала у нее на пути, не пропуская в тамбур. «Да что ты там разговариваешь?» процедил бритоголовый тип и шагнул вперед. «Что ты время тянешь? Надо решать этот вопрос однозначно». «Решим, решим, непременно решим». Брюнетка облизнула узкие губы и потянулась к Надежде. Надежда Николаевна испугалась всерьез. Эта парочка была опасна, очень опасна. Но тут она кое-что вспомнила, точнее, кое-кого. В соседней квартире обитал огромный ротвейлер по кличке Меридиан. Для близких друзей, к которым Надежда тоже относилась, Дима. Там вообще жила большая дружная семья, и Дима был всеобщим любимцем. В основном он проводил время с бабушкой, пока остальные члены семьи работали и учились. Бабушка была глуховата, и Дима из любезности лаял, если в квартиру звонили или стучали, причем только в его квартиру. Если кто-то из соседей проходил мимо, Дима молчал. Чай не пустобрех какой-нибудь, солидная собака. Надежда подскочила к соседней двери, заколотила в нее кулаками и закричала, что было сил. «Дима! Дима!» «Какой еще Дима? Никто тебе не поможет!» пренебрежительно проговорил бритоголовый и попытался схватить Надежду за плечо и втащить в квартиру. Однако тут из-за двери раздался хриплый и страшный лай. Надо сказать, что Дима был уже в преклонном возрасте, его лучшие годы остались в прошлом. Он не вступал в драку с молодыми собаками и на прогулке вел себя тихо и солидно, ступал медлительно с достоинством стареющего римского патриция. Но голос у него сохранился очень внушительный. И в случае острой необходимости один этот голос мог обратить в бегство какого-нибудь взорвавшегося добермана или злоумышленника. Так случилось и на этот раз. Услышав грозный Димин рык, бритоголовый тип утратил самонадеянность и отступил на прежнюю позицию. Брюнетка тоже растерялась и попятилась, а когда замок Диминой квартиры щелкнул и железная дверь начала открываться, ее как ветром вынесло на лестничную площадку. Надежда торопливо заперла за незваными гостями дверь тамбура и перевела дыхание. Из двери соседской квартиры выглянул Димин хозяин, кстати, тоже Дима. Рядом с ним виднелась лобастая голова ротвейлера. Из приоткрытой пасти стекала ниточка слюны. «Надежда Николаевна, что случилось?» — спросил хозяин, оглядев тамбур. «Ох, извините, выносила мусор и не успела дверь закрыть, и в тамбур залезли какие-то хулиганы. Но как только Димин внушительный голос услышали, тут же сбежали. Спасибо, Дима, с меня мозговая косточка. За мной не пропадет». «Ох, что вы, ему нельзя, у него зубы плохие, возраст. И вообще ему полаять только приятно». Надежда вежливо простилась с соседом, более сердечно с ротвейлером, и вернулась в свою квартиру. Бедный пудель снова прятался под диваном, но на призыв Надежды тут же вышел, прижался к ее ногам, преданно заглядывая в глаза, и жалобно заскулил. «Не бойся», — проговорила Надежда, почесывая его за ушами. «Я тебя никому не дам в обиду». Пудель, видимо, понял ее слова. Поднял на Надежду нежный, полный признательности взгляд и глубоко вздохнул, как наплакавшийся ребенок. «Вот оставить тебя я не могу, кот будет против. Но хозяйку твою мы непременно найдем». Песик вздохнул еще тяжелее, чем прежде, и затих. Вспомнив про хозяйку Цезаря, Надежда решила перезвонить ей и прояснить ситуацию. Что вообще происходит? Кто были эти люди и зачем им собака? Однако, когда она набрала номер с ошейника, Из трубки очень долго доносились равнодушные гудки. Надежда уже хотела отключиться, но тут раздался щелчок, и ей, наконец, ответили. «Кто это?» — прозвучал в трубке мужской, усталый, недовольный голос. «Я могу задать вам тот же вопрос», — проговорила Надежда строго. «Это ведь не ваш телефон». «Ну да, не мой», — ответил незнакомец, ничуть не смутившись. «А могу я поговорить с хозяйкой телефона?» «Нет, не можете». «Почему это?» «А вы и кто? Близкая родственница?» «Вообще-то нет. А почему вы спрашиваете?» «Потому что она находится в бессознательном состоянии. Коротко говоря, под наркозом». «Что? Как?» — испуганно переспросила Надежда Николаевна. «Что с ней случилось?» «Ее машина сбила и привезли к нам, в 4-ю городскую больницу. Кстати, привезли без документов, поэтому мы даже не знаем, кто она такая. Так что вы нам очень поможете, если скажете, как ее зовут и все прочее». «Ох», — выдохнула Надежда и покосилась на Цезаря. Пудель сидел у ее ног, и на его морде было написано искреннее страдание. Видимо, он все понял. «Так все-таки кто же она такая?» — настойчиво повторил голос в трубке. Этот вопрос поставил Надежду Николаевну в крайне неловкое положение, и она честно ответила. «Не знаю. Понимаете, я просто нашла на улице собаку». «Что?» — удивленно переспросил собеседник. «Какую еще собаку? Женщина, что вы мне голову морочите?» «Да нет, я бы ни за что так не поступила. Вы дослушайте. Собака породистая и ухоженная, явно домашняя, а на ошейнике этот телефон. Вот я и позвонила. Думала, собака потерялась, и хозяйка ее разыскивает. А тут выходит вот какая история». «Да, история». «А в каком она состоянии? Травмы какие?» «Ну, нога сломана, пара ребер и сильный ушиб головы. Ногу мы загипсовали, ребра зафиксировали, а с головой пока не ясно. Голова — это орган сложный». «Но она выживет?» «Пока говорить рано, но вообще прогноз неплохой». «Говорит, что с головой не ясно, и тут же обнадеживает», — рассердилась Надежда. «Ну, впрочем, им на месте виднее». «Ладно, тогда пока подержу собаку у себя, а там посмотрим». «Значит, вы не можете нам помочь установить ее личность?» «Увы, не могу». Разговор закончился, и только тогда Надежда поняла, что обманула своего собеседника. На самом деле она могла установить личность хозяйки Цезаря. Тут необходимы некоторые пояснения. У Надежды Николаевны Лебедевой было необычное хобби. Она обожала расследовать всевозможные криминальные происшествия и просто загадочные события. Началось все с того, что она помогала в сложных ситуациях близким знакомым, потом не таким уж близким, а после очереди дошла до малознакомых и вовсе незнакомых людей. Расследование она вела на удивление успешно, так что вскоре уже весь город знал о необыкновенных способностях Надежды Николаевны. И она прилагала максимум усилий, чтобы эти слухи не дошли до ее мужа. Сан Саныч к таким занятиям жены относился сугубо отрицательно, считая их недостойными приличной замужней женщины с высшим образованием, а самое главное — опасными. И в один прекрасный день взял с жены слово, что она больше не будет этим заниматься. Надежда слово дала, но потом подумала, что она хозяйка своего слова, и как дала его, так может и обратно взять. В общем, она продолжила заниматься детективными расследованиями тайком от мужа, но со всех знакомых взяла страшную клятву, что они не проговорятся о ее хобби даже под пыткой. А если кто-то все же выдаст тайну или просто протреплется по глупости, то она, Надежда, разорвет с этим человеком всяческие отношения, станет считать его своим врагом и будет мстить. Никто не знал, как она будет мстить, да и сама Надежда Николаевна не знала, так как по природе своей была женщиной невредной. Но пока до этого не дошло. Денег за свои услуги Надежда не брала. Но когда один влиятельный человек, которому она помогла в сложной ситуации, спросил, чем может отблагодарить за услугу, Надежда попросила у него замечательную базу данных, по которой можно было найти любого человека, зная номер его телефона. Причем не просто имя и адрес, а еще и разные данные. И вот теперь Надежда включила компьютер, вставила в него диск с той самой базой и уже через несколько минут знала, что хозяйку Цезаря зовут София Павловна Листьева. 34 лет от роду, не замужем, проживает одна в собственной квартире. Адрес тоже прилагался. Выяснив имя несчастной, Надежда решила узнать про нее все, что можно, на просторах интернета, и первым делом нашла аккаунт Софии Листьевой в популярной социальной сети. Страница Софии выглядела самым обычным образом. Много фотографий Цезаря, но и сама София тоже мелькала, то на набережной Фонтанки, то среди фонтанов в Петродворце, то в осеннем Пушкине. Цезарь, который незаметно присоседился к Надежде и вместе с ней смотрел на экран компьютера, начал тоненько поскуливать, узнав любимую хозяйку. «Не переживай», — постаралась успокоить его Надежда. «Скоро твоя хозяйка выздоровеет, и вы снова будете вместе». Она просматривала снимок за снимком. Вот София Листьева гуляет в парке, вот сидит на пеньке возле ручья, а в руках у нее открытая книга. Этот снимок наверняка сделан летом, потому что на Софии легкий яркий сарафан и босоножки. Красивая молодая женщина, волосы забраны наверх, и видны длинная шея и покатые плечи, изящный рисунок уха, рука с узкой ладонью. «Странно», — подумала Надежда Николаевна, «что на всех фотографиях она одна, только с собачкой. Но кто же ее фотографировал?» Пока она листала фотографии, зазвонил ее телефон. Номер на дисплее оказался незнакомый, и в первый момент Надежда не хотела отвечать. Но потом подумала, вдруг это муж звонит с чужого номера, и все же нажала кнопку. «Саша, ты?» «Нет, это Антон». «Кто?» Надежда не сразу сообразила, кто это такой. «Антон, друг Павла». «Ах, Антон! А откуда, Антон, у вас мой номер телефона?» «А вы догадайтесь, с трех раз. Хотя, если верить тому, что о вас рассказывают, вам и одного раза вполне хватит». «Все ясно. Это Пашка натрепался своему родственнику про ее расследование. Еще бы ему не знать, если она лично выручила его в свое время. Вот и делай после этого людям добро». Надо думать, Антон понял по ее выразительному молчанию, что неправильно начал разговор и что сейчас Надежда просто повесит трубку. «Простите меня за поздний звонок, но у вас все время занято было. Я только сейчас смог пробиться. Дело в том, что...» «И чего он ко мне привязался?» — подумала Надежда Николаевна. «Я только хотел уточнить про завтрашний день. Мы же договорились...» И Надежда с ужасом вспомнила, что и правда договорились. Перед началом спектакля они выпили по чашке кофе, немного поболтали, и этот Антон уговорил ее, что она сходит с ним куда-нибудь три раза. «Ну вот как в сказке. Всего три желания», — говорил он. «Обещаю, что ничего такого сложного и неприятного вам не придется делать». «Что я тебе, золотая рыбка, что ли?» — подумала тогда Надежда, сохраняя на лице вежливую улыбку. Нет, нужно было еще до спектакля послать его подальше и уйти, а Пашка-змей у нее еще получит. Внезапно Надежда осознала, что просто до жути устала, и единственное ее желание — это плюхнуться в кровать и заснуть. Как-то слишком много событий произошло сегодня вечером, но ведь этот тип ни за что не отстанет. «Ну да, вроде бы договорились», — она зевнула так, чтобы он услышал. «Но не сегодня же». «Да, конечно, завтра к 12 идем на выставку. В галерею пространства у меня там...» «Приятель работает». «Ну да». «Я так и думала. Тогда до завтра». Пожелание спокойной ночи она уже не слышала.